Лепс. Павший генерал. Глава 1. В Килке, маленьком, но довольно живописном городке, сегодня было на редкость шумно. Источником был не огромный армейский лагерь, что раскинулся по обе стороны недалеко стоявшей реки. К этому люди давненько уже привыкли. Война шла не первый месяц, а фронт все еще не приблизился настолько, чтобы местным захотелось убраться на запад. В приграничье люди живут рядом с войной поколениями, так что солдатня и пьяные разборки командиров были чем-то вроде пятничного фона для любого ресторанчика с главной улицы или красного квартала. Последний, конечно же, процветал. На самом деле сегодня шумели простые горожане, а все из-за человека, что должен был прибыть в ставку генерала этим утром. Толпы собирались от самих ворот и по всей главной улице. Люди подпрыгивали выше головы, толкались и залезали на уступы и крыши, чтобы увидеть наконец вживую одного из самых известных молодых людей империи. Лепс Александр Верминтер, молодой гений, явился в их маленький городок через 2 часа после рассвета, и город взорвался овациями. Верхом на сером коне, облаченный в боевую броню, украшенную рубцами и пятнами сажи, он проехал вверх по дороге, даже не повернув головы. Златовласый, прямоносый и высокий, для многих из присутствующих он представлял собой самую суть героического образа. Женщины млели от его грозного образа, от клинка на поясе и пары боевых кинжалов на спине. Он будто прибыл из самой гущи сражений, глядя бесконечно глубоким взглядом вперед, на особняк градоначальника, будто бы другой цели он не держал в уме вовсе. За его спиной ровными рядами десятки всадников в имперских офицерских доспехах стройно отбивали понятный лишь им одним ритм. «Это гвардия Верминтера. В самом деле все здесь!» — кричал кто-то, едва не срывая голос. Всем хотелось донести свои слова до знаменитых гвардейцев, героев войны. Все эти люди сражались за них на границе, так что какую-никакую благодарность они всегда были рады выразить. За последние полгода войны гвардия Верминтера и их молодой командир едва ли не вошли в летописи. Некоторые из их подвигов были лишь слухами или рассказами бардов, но часть правдивых была ничуть не менее удивительная. Говорили о них не только на границе. Кажется, вся империя от южных границ и западного побережья до самых северных провинций воспевала молодых воинов. Лекс был знаменитостью и прежде. Как простолюдин из семьи простых торговцев, он был одним из немногих, кто смог поступить и закончить столичную академию войны. Еще тогда, в свои 19, Лекс был сильнее и талантливее многих сверстников. Золотое ядро он развил уже спустя год, а потом поступил на армейскую службу, быстро начав приумножать свое влияние и репутацию уже там. И теперь, когда слух о его новом прорыве еще не успел разлететься по всей стране, он явился в небольшой пограничный городок у генеральской заставы. Указ не был озвучен, но люди за спиной Лекса прекрасно понимали, что должно было произойти дальше. Учитывая все его заслуги, учитывая прорыв на уровень небесного ядра, хоть кто-то мог сомневаться в том, что их командир вскоре и сам получит генеральский мандат и армию в свое подчинение. Лекс шел по хорошо освещенному лампами коридору со странным выражением на лице. От долгого пути верхом у него ныли бёрда, а новый костюмчик, что на него напялили, ситуацию только усугубил. Сконфуженно потирая затылок, будущий генерал империи что-то бормотал себе под нос. «Это честь для меня, такая честь для меня. Или, может, меньше чести, а больше гордой сдержанности, или слезу пустить». Лекс давненько не контактировал с генералами, тем более никогда не получал повышения до высшей армейской должности. Он думал, что до этого у него будет по крайней мере еще пара месяцев, а то и полгода. Жалел, что не успел хорошую речь подготовить. Он успел уже и забыть, что, прорвавшись на небесное ядро, и так встал на уровень большинства генералов. Он даже своего учителя уже превзошел, но будто бы в этот момент его больше заботил неудобный костюм, чем все это. Позади него шагали двое. Один незнакомый, усатый и хмурый. Он был из местных офицеров, генеральских, и, судя по давящей ауре, давно имел золотое ядро. Репетирующий свою речь Лекс явно не сильно его радовал. На его фоне второй, что на вид был даже моложе самого Лекса, выглядел не так грозно и презентабельно. Худой молодой человек в офицерской форме просто угрюмо следовал за своим командиром, то и дело косясь на их провожатого. Он из всей троицы выглядел самым напряженным и скованным, словно попавший в засаду дикий зверек. Растрепанные серо-черные волосы только сильнее дополняли этот странный образ, так далеко ушедший от представления о гордом звании офицера империи. Так они и шли, пока за чередой портретов незнакомых мужчин и женщин не показалась дверь. «Отложен, Как это вообще понимать надо? Изящно одетый молодой человек ударил кулаком по столу. Он выглядел как сын большой семьи, хотя и не блистал явными излишествами. Их сидело пятеро за большим столом. Молчаливо поедающий свиную ножку с вином Лекс и четверо других, одетых в разномастные, но одинаково дорогие и богатые одежды. В отличие от Лекса, едва их казалось и вовсе не волнует, а вот назревающий разговор очень даже. Лекс почти не слушал, о чем они возмущались, хрустя хрящами и обсасывая кости. Все эти четверо были его друзьями с самой юности, когда он только поступил в столичную академию. Дружбой поначалу это трудно было назвать. Скорее, каждый из четверки получил от Ликса тумаков, а потом получили их же старшие, пришедшие за справедливостью. Так продолжалось до тех пор, пока парни не решили, что дружить с Ликсом куда проще и выгоднее, чем враждовать. А с годами и сам Лекс стал доверять четверым обалдуям, с которыми провел половину юности. «Эй, молодой генерал, ты где витаешь?» Перед носом Ликса кто-то щелкнул толстыми пальцами, заставляя выйти из состояния солдатского жора. «Чего тебе, Аберн?» — привычно рявкнул Лекс, повернув машинально голову в сторону источника шума. Здоровенное круглое лицо уставилось на него выражением полного непонимания. «Толстяк по имени Аберн был не каким-то тебе богатеньким жердяем, сын уважаемого герцога с побережья, пусть и лишь третий». Лекс давно говорил ему заняться тренировками по-настоящему, а не просаживать все время деньги по борделям да ресторанам. Тот, конечно, неукоснительно прислушивался к советам друга, но почему-то становился с каждым годом только круглее. «Очнулся, гляди!» С наигранным удивлением воскликнул молодой ученый с равнехоньким водопадом длинных волос. От его улыбки, похожей на чуть скошенный полумесяц, у кого-то могло сложиться дурное впечатление, но друзья к ней давно привыкли. Блестящие в свете ламп большие круглые очки ничуть не скрывали прищура его глаз цвета персикового цветения. Его звали Визин, и родословная, конечно, у него тоже была что надо. В роду были и заметные ученые, и прославленные воины. Насколько помнил Лекс, даже один из теперешних северных генералов принадлежал к его фамилии. «Я голоден был, вообще-то. Мне кареты за красивые глазки никто не дарит, да чтоб с парой служанок в придачу. На ходу есть не получается», — Лекс допил вино, попросив новую порцию жестом. На аккуратные подколы со стороны Визина он давно разучился нормально реагировать. Высшее общество он не сильно уважал, так что и подражать им не спешил. «Ты всегда пожрать горазд, так почему верхом не научился?» Очередная брошенная фраза ударилась о крепкий панцирь Лекса, не заставив того даже моргнуть. С нехитрым выражением лица Лекс повернулся к хозяину слов, беззвучно зашевелив губами. Молодой человек чуть не встал со стула, слегка покраснев. «Что ты брякнул, шут?» – зарычал он, хватаясь за саблю на своем поясе. Лекс не повел и бровью. «Разве я что-то сказал, ваша светлость?» – спокойно спросил он, косясь глазами то на светлость, то на остальных. Те игриво улыбались, едва скрывая желание захохотать. Светлостью был еще один давний друг Лекса. Высокий, тонкий и изящный, он тем не менее больше всех остальных походил на человека, умеющего обращаться с оружием. Не мудрено, что в свои 27 он был уже давно обладателем золотого ядра и одним из сильнейших в своем поколении. По всему было понятно, что если Генри назовет себя вторым молодым мечником империи, то не больше 3 или 4 человек захочет с ним за этот титул поспорить, не говоря уже, что он был единственным сыном и наследником герцога. Его семья владела, если не четвертью, то уж не меньше 10 от всех имперских земель. Даже семья Аберна, хоть их роды и были формально равны, ни в какое сравнение не шла ни по влиянию, ни по богатству. «Я это запомню, маленький простолюдин», — прикрикнул Генри, сохраняя праведное выражение, но все знали, что он просто играл на публику. Пусть они и встречались теперь не так часто, но что-то из прежних уз все еще было невооруженным глазом видно в их отношении. Все они были разной знатности, и положение у всех было порой несравнимое, но все же их объединяли годы общих воспоминаний. «Так, во всяком случае, считал Лекс, — а мнение остальных никогда на этот счет не спрашивал. Мы же не вашу грызню слушать собрались, так, время денег стоит, а мое уж тем более», — рявкнул большой человек во главе стола, которого до этого момента заботили больше какие-то бумажки в руках. Этого здоровяка звали Бонта, из всех прочих Лекс чувствовал его настроение лучше всего. В отличие от остальных, он был не из благородных и воинских семейств, а принадлежал большой торговой династии. Конечно, это немного роднило их с Лексом, даже исключая тысячекратную разницу в состоянии их семей. Лекс родился в семье старого солдата, который к пятому десятку едва скопил денег на пристойную лавку в городе и содержал пару слуг. Бондуже даже пеленки в детстве меняла специально выбранная для этого служанка, а еще двое были ответственны за то, чтобы мальчика носили по огромному поместью куда бы тому ни захотелось, до 7 лет. Неудивительно, что к 15 годам он ростом был уже выше половины учителей в академии. Чем-то они, может, и были похожи, но в остальном Лекс всю жизнь был белой вороной. К слову, в этом он не видел ничего плохого. «Празднуем что-то?» – спросил Лекс, заметив, как все в одночасье на него посмотрели. Мазнув по Бонду и его недовольным щекам глазами, он добавил: «Я угощаю, парни, угощаю». Генри закатил глаза, Визин убрал свою фирменную улыбку с лица, Аберн просто хрюкнул, будто подавился слюной. «Ты что, не понял, о чем речь? Твое назначение генералом империи отложено». Аберн специально выговаривал это медленно, словно для ребенка. Лексу как нельзя кстати поднесли новую порцию вина, которая немедленно отправилась в рот. «А что в этом такого? Генералами не каждый день становится, так что можно и подождать», — между глотками ответил Лекс. По правде, его этот вопрос волновал ничуть не меньше остальных. В отличие от них, он просто не любил паниковать раньше времени. Друзья, конечно, считали это простой беспечностью. «Только вот ты самый молодой генерал за 100 лет, к тому же из незнатного рода». Герни яростно бахнул кулаком по собственному колену, не желая, видимо, уничтожить стол. Лексу вдруг повеселело. «С каких это пор имперские вина такие крепкие?» — подумал он мгновением. «К чему ты клонишь?» Лекс занятно улыбнулся. «Думаешь, они не одобрят моей кандидатуры? Но люди меня любят, кажется. Не знаю, имеет ли это значение для уважаемых хрычей в Совете генералов, но кажется, это хороший знак». Дальше разговор пошел куда-то по кочкам. То они обсуждали назначение Лекса, а то уже и девок варианских, смуглых и задастых. Чем дальше, тем туманнее, пока Лекс понял, что проснулся. Понял по жуткой вони, ударившей в нос, по яркому свету огней, ударившему в глаза, и по тупой боли, которая мигом сковала все его тело. «Парни, где это мы?» — хрюкнул он еле слышно куда-то в туман, глядя мутными глазами вокруг. «Здесь, дружище», — словно бы выдержав паузу, ответил знакомый голос. Лекс с трудом начал разбирать обстановку. Все тело накрыло немота, тяжелая и жгучая, но даже она никак не могла перебить боль в ногах, правой руке и расползающийся от них по телу жуткий мороз. «Что-то мне нехорошо», — Лекс потянулся рукой к затылку, чтобы привычно его потереть, но промахнулся. В его глазах лишь мелькнула обмотанная белыми кровавыми бинтами культя. Не было и намека на крепкую ладонь, которая была на этом месте прежде. Лекс не поверил глазам. От шока он попытался встать, но не смог. Все, что увидел, опустив голову вниз, это были обрубленные почти по колено и едва узнаваемые части тела. Кровь была повсюду, покрывала каждый сантиметр пола под ним, его одежду, его тело. Лекс закричал так сильно, как только мог. Он хотел проснуться от кошмара, но его хриплый и тяжелый крик не дал никакого результата. Вдруг он вспомнил о голосе, знакомом, понятном. Это был голос его давнего друга, который он не мог ни с чьим перепутать. Прозревшими от ужаса глазами он оглянулся снова. «Ты не должен был проснуться так быстро, Александр. Для твоего же блага, не должен был». Это был угрюмый голос всегда улыбающегося ученого, того самого хрупкого юноши, что бросил тренировки с мечом в тот же день, как впервые увидел кровь. Лекс не хотел верить. Он смотрел на 4 угрюмо стоящих над ним фигуры и не хотел верить, что он видит именно их. «Друзья», — прохрипел он, больше самому себе, больше с насмешкой для самого себя. «Мы правда были друзьями все это время, дурень». «Не обижайся, Аберн, низкорослый и толстый», — отозвался первым. «Светлость, ты?» — спросил Лекс, стараясь принять хоть немного устойчивое положение. Единственная целая рука служила для него главной опорой. Зубы скрипели от боли и горечи. «Генри», — Светлость не ответил ему. «Пора с этим кончать, Генри. Я не хочу здесь больше оставаться», — вместо Генри послышался другой голос. Бонда, вечно заботящегося о своем драгоценном времени. Лекс увидел, как одна из фигур приблизилась к нему. Так близко, что он мог бы коснуться рукой его груди. Ядро в его груди словно застыло. Сколько ни пытался Лекс, но его могучее небесное ядро и не думало приходить в движение. «Ты не можешь и представить, чего стоило тебя отравить. Ты же, в конце концов, был главным гением империи. Маленький и ублюдочный крестьянин, решивший, что все правила не для него. Тонкий и узкий клинок вошел в плоть Ликса так легко и плавно, что он даже не успел отреагировать, а затем что-то взорвалось внутри него. Ядро, которое он растил большую часть своей жизни, залог его силы и репутации, разбилось и исчезло. «Ха-ха, ублюдок!» Сплюнув полный рот крови, Лекс выдавил лишь одно слово. «О твоей сестренке мы позаботимся вместе, дружище!» Хладнокровное лицо Генри сейчас светилось невыразимым удовольствием, словно он сделал что-то, о чем мечтал всю жизнь. Лекс почувствовал, как металл вышел из его тела. Затем последовал удар, силу которого нельзя было недооценить. Сознание Лекса потухло так же мгновенно, как его тело рухнуло в крепкий деревянный гроб. Город Тарза, что располагался на северо-западе Гарвийского королевства, был не таким уж примечательным местом. Люди здесь жили не хуже, но и не лучше, чем в соседних городах. Малая часть жила хорошо, большинство, как и везде, просто старалось свести концы с концами, но некоторым было и того хуже. Чуть больше года прошло с тех пор, как далеко на севере, в империи, загадочно погиб молодой гений, Лекс Верминтер. Враги подкараулили его ночью и жестоко убили, забрав с собой на чужбину даже тело героя. Посмертно, ему присвоили звание генерала империи. А спустя два месяца, вся гвардия Верминтера героически погибнет на восточной границе, попав в засаду. Спустя год об этой истории все еще вспоминали даже здесь, в стране, отделенной множеством границ как от самой империи, так и от ее проблем. И здесь же, оперевшись на кирпичную стену и время от времени клюя ногом грудь, на земле сидел потрепанного вида попрошайка. Он выглядел совершенно обычно для людей своего положения. Грязный, в заплатанной и рваной одежде, он скрывал под капюшоном свои короткие светлые волосы и молодое лицо. Постукивая время от времени по деревянным палкам, что были у него вместо ног, он потряхивал правой рукой, где на месте ладони виднелось простое железное кольцо. На него попрошайка цеплял старую шапку, чтобы время от времени звенеть медиками и обращать на себя внимание. Люди по большей части проходили мимо него. Кто-то останавливался на мгновение, редкие бросали пару медиков и тихо фыркали. Так было и сейчас. Тряхнув в очередной раз монетками в старой шапке, попрошайка увидел пару тонких женских ног, остановившихся рядом с ним. Это была приятной внешности девушка в простой городской одежде. Она держала над головой серый зонт, защищающий ее от моросящего дождика. Девушка, на вид ей было едва ли даже 18, аккуратно наклонилась над попрошайкой и накрыла его куполом зонта. Тот лишь слегка приподнял голову. «Господин, ужин готов. Вам пора возвращаться», сказала девушка и бросила в его шапку серебряную монету. Глава 2. Вид ковыляющего по улицам застенного города калеки никого не смущал уже давно. Таков уж был этот район. Люди, что жили здесь, были самыми что ни на есть представителями бедноты. Нищие, плохо одетые, перебивающиеся хлебом да водой. Это и была изнанка любого города на континенте, его трущобы и его главный бич. Преступность, болезни, смерти на каждом углу – все это было ровно про такие районы. Лекс шел не один, хотя и не очень любил принимать помощь в таких простых вещах. Одной рукой он опирался на длинный деревянный костыль, а вторую ему придерживала молодая девушка с зонтиком. Она-то единственная и выделялась из окружающей грязи и разрухи, выглядя опрятно и аккуратно даже в своей простой одежде. Люди оборачивались на них и во внутреннем городе, видя, как молодая девушка ведет сгорбленного инвалида. Здесь же внимания было не меньше, хотя бы потому, что за год к существованию этой загадочной пары привыкли все еще не все. Как было принято, появись в трущобах молодая и красивая девица. Что бы с ней сделали в тот же день или через неделю в лучшем случае? Ответом были многие другие, от которых трущобы со временем оставляли только неглубоко закопанные кости или что похуже. Работа проституткой была не худшим выбором для таких, но это загадочным образом миновало лишь одну эту девицу. Прошагав мимо нестройно стоящих деревянных и каменных домиков, двоица неспешно поднялась на крыльцо одного из них и исчезла внутри. Лекс выпрямился, стоило двери за его спиной ударить о хлипенький железный замок. Приятный запах горячего супа мгновенно ударил ему в нос. Чувство, что он дома, как бы ни казалось чуждой эта старая лачуга, неумолимо подкралось к его сердцу. Он отбросил костыль, ловко поймав баланс на своих деревянных ходулях. Хрустнув костяшками единственной ладони, он быстро подхватил кувшин с водой с тумбы, отхлебнув добрых несколько глотков. «Господин, разве это обязательно? Так уж внимательно они за вами наблюдают?» спокойным тоном, но явно обеспокоенно спросила Лианна, девушка в простой одежде, ставя зонт у двери и проходя вглубь комнаты. Лекс обаятельно, как ему казалось, улыбнулся, вытерев тылом ладони губы. «По-моему, это весело. Добрые друзья даже спустя год заботятся обо мне, посылают каких-то мальчиков на побегушках. Как ты думаешь, их так волнует мое здоровье или то, что меня могут найти другие? Кому нужен героический труп, внезапно оживший где-то на задворках маленького королевства?» Так, девушка не смутилась, только слегка качнув головой. Она давно привыкла к странному чувству юмора начальника. Со стороны он иногда казался обреченным нигилистом, но она знала и другую сторону, о которой подозревала только семья. Расставляя по столу скромный ужин, она немного саркастично ответила: «Разве они не расстроятся, если узнают, что их друг просит милостыню в переулках? По мне, так могли бы прислать вместо кучки надзирателей хорошего вина». Лекс засмеялся. «Тихо, но заразительно. Не хочу вина, а вот от горячего супа бы не отказался». С тех пор, как его сослали, Лекс голодал только первые недели, пока приходил в себя. Лианна нашла его слабого и израненного, но все еще живого, выходила и откормила. Благодарностям в их отношениях не было места никогда, все понимали друг друга и без лишних слов. От ужина с пряным супом, которого в таких трущобах вряд ли видели чаще раза в год, Лекс дополнил ужин сытным куском мяса. Покончив с этим, Лекс сделался смертельно серьезным. «Как там семья?» – спросил он, заглянув в глаза Лианны так глубоко, что та почувствовала себя голой. Девушка немного замялась, прежде чем ответить. Говоря о семье, она это знала не понаслышке, перед командиром нужно было тщательно подбирать слова. «Ваша сестра сейчас живет в поместье барона Лакхофа. Точно известно, что она в относительной безопасности под его защитой, но люди ваших друзей постоянно кружатся вокруг нее, падаль!» — рявкнул Лекс, прервав отсчет девушки. Его кулак сжал угол стола так сильно, что тот затрещал, распустив паутинку трещин по всему столу. Даже лишенное ядра, его тело еще не деградировало полностью, сохранив силу в мышцах и костях. «Что до вашего брата и матушки, то они не так давно перебрались на север, продав все магазины в восточных провинциях». Лекс кивнул, мысленно соглашаясь с их решением. На севере влияние семьи Генри было самым слабым, да и затеряться там в случае чего было куда проще. «У матушки всегда есть пара запасных вариантов», — с ностальгией прошептал Лекс. «Как думаешь, Леа, когда мы выберемся отсюда? Кажется, империя заждалась моего возвращения». Девушка чуть дернулась, услышав своего начальника. Он время от времени поднимал эту тему, но каждый раз ей не требовалось даже открывать рта. Было ведь очевидно, что дорога в империю для Лекса, мертвого генерала, была закрыта. В этот раз, к ее счастью, Лекс тоже не ждал от нее ответа. «Ты, конечно, права, что мы не сможем тихо убраться отсюда. Мальчиков пошлют за нами сразу же, стоит нам только пересечь границу города. Это если нам повезет, ведь им могут приказать и убить меня. Хм, нужно бы это получше обдумать». Лианна выдохнула, услышав здравые рассуждения командира. Она знала, что его мысли вслух были простой формальностью, за которой реальный Лекс спрятал свои тревожные чувства. Будь у него настоящий план, верная Леа узнала бы об этом в числе первых. Сон давался Лексу тяжелее всего. Страх того, что за ним придут во сне, был сильнее любого аргумента против. Он просто не мог себя убедить, что бывшие друзья не решат закончить начатое. Ворочаясь и стараясь не нагружать голову слишком тяжелыми мыслями, Лекс не сразу заметил, как картинка перед его полуоткрытыми глазами изменилась. Открыв удивленно глаза, он увидел над своей головой бездонную черноту неба, усеянную звездами. Необычайно, просто-таки слишком много звезд сияло над его головой, делая картинку скорее сказочной, чем реальной. «Где это я?» Он поднялся с постели, жесткой и твердой, увидев себя в окружении скал и утесов. Босыми ногами он стоял на холодном и гладком коричневом камне, а вокруг таких были тысячи и сотни, занимая все пространство. «Эй-эй-эй!» — крикнул он, что было мочи, но ответа так и не получил. Даже эхо, такое естественное для подобных пейзажей, не ответило ему. «Леа!» — крикнул он, но подчиненная тоже не ответила на зов. Вдруг небо изменилось прямо на глазах. Черноту словно разорвало в клочья что-то огромное и яркое, образовав гигантское око. И этого ока, сияющего оглушительным золотом, в мгновение что-то явилось. Тысячи точек, светящихся разными цветами, словно шальной пчелиный рой, ринулся из гигантского золотого разрыва. Лекс ошарашенно смотрел, как небо наполняется сотнями и тысячами метеоритов разных цветов и размеров. Они роились, переливались и кружили в воздухе, находя странное подобие порядка в своем хаосе. А потом из-за горизонта ударил луч едкого зеленого света. Волна воздуха окутала Лекса с ног до головы, едва не лишив координации. В ужасе он лег на землю, обнаружив, что обе его руки и ноги были совершенно невредимы. «Значит, это какой-то кошмар», — одновременно облегченно и удивленно подумал он, вглядываясь в ослепительное небесное представление. И посмотреть, как оказалось, еще было на что. Стоило зеленому лучу рассечь небо, как из золотого разрыва показалась ладонь. Гигантская, размером точно не меньше какой-нибудь горы, ладонь. И она раскрылась, встретив луч. Лекс зажмурил глаза, уткнувшись лицом в землю. Он чувствовал, как мимо пролетают камни, большие и маленькие, как его собственное тело обжигает потоком неведомой энергии, как мир над головой меняется раз и навсегда. Там ненадолго воссияло золотисто-зеленое солнце. Ярче настоящего, горячее, чем тысячи печей, оно рассеяло холмы и изуродовало равнины. Все, что было прежде естественным в своей природе, стало теперь совсем иным. Лекс не поднимал глаз до тех пор, пока веки его не перестали чувствовать жжение и жар, пока свет не перестал проникать сквозь них, отражаясь даже от голой земли. Он медленно, неуверенно поднялся на ноги. Они дрожали, как бы молодой генерал не убеждал себя в нереальности всего. Страх нельзя было выгнать так просто, испепелить из сознания, как те тысячи цветных огоньков. Они падали на землю искрами, вспышками, бороздя землю телами и затухая, как спички. «Что, мать вашу, тут происходит?» — закричал Лекс, стараясь выдохнуть едва не весь воздух из своих легких. Он знал, как нужно выходить из сна. Всего-то сделать что-то странное, неожиданное, выбивающееся из сюжета, написанного дремлющим мозгом. Но что, он явно понимал, что происходит, чувствовал себя осознанно и бодро, как никогда. Его тело отчетливо ощущало жар и боль, но сколько бы он ни щипал себя, толку не было никакого. Мысль пришла не сразу, хоть и была удивительно простой. Все это время он стоял на плоском утесе, что высился над равнинами, как башня. Сомнения улетучились прочь. Лекс пригнулся, рванув на полной скорости вперед. Прыжок. И вот уже под его ногами 300 футов пустоты. Знакомое чувство, будто все естество сжалось в крошечной точке в груди. Ничего. Лекс вдруг просто завис в воздухе, перестав падать, отказавшись двигаться в любом направлении. И исчезающее солнце над головой вдруг показалось ему не таким уж горячим. Сам того не хотя, он поднял к нему голову и ждал, пока одна из летящих на землю искорок не встретит его тело на пути. «Тогда точно проснусь. Думаешь, ты спишь?» — эхом раздался откуда-то издалека незнакомый голос. Лекс мгновенно стал искать глазами источник голоса. Он звучал так таинственно и загадочно, что сложно было даже представить его владельца. Лекс хотел по крайней мере увидеть того человека, что решил заговорить с ним в его же сне. Золотое око в небе вдруг развернулось к нему, засияв ярче прежнего. Казалось, от этого сияния само пространство затрещало и захрустело, грозя вот-вот рассыпаться в клочья. «Я не разговариваю со своими снами», — крикнул Лекс, тут же нарушив свои слова. Он уже не был так сильно уверен в том, что его окружал именно сон. С тяжелым гулом и оглушающими раскатами грома, две гигантские ладони появились из золотистого разлома. Они были все такими же сияющими и золотыми, как сам разлом. У Лекса засвербело в носу от такого зрелища, а ноги едва снова не подкосились. Ему, в прошлом недолго побывшему хозяином небесного ядра, даже представить себе могущество хозяина этих ладоней было не под силу. Все, о чем сейчас думал Лекс, так это о последствиях прибытия этого существа целиком. Гигантские золотые ладони синхронно ухватились за края разрыва, будто это была простая лепешка с сыром. Грохот и гром поднялся еще сильнее. Трещины от разрыва растеклись молниями по всему небосводу, будто золотые вены и сосуды. «Может, не надо?» — в отчаянии прошептал Лекс, все еще неведомым образом вися над пропастью. «Поверить не могу, что ты такой трус, и тебе хозяин завещал передать наследие?» — вновь загрохотал голос, исходящий будто бы из самого сердца золотого разлома. Оскорбление Лекс легко пропустил мимо ушей. Все его внимание было приковано к другому. Из разверзающейся дыры в самом небе на него теперь смотрело лицо. Гигантское, переливающееся золотыми оттенками, человеческое лицо. Кто-то его крови живет в этом смешном, крохотном мирке. «Ахахаха!» — вторил голос, теперь уже разговаривая с самим собой. Губы на золотом лице даже не дрогнули, но голос его разносился над пространством оглушающими волнами силы, разрушая остатки еще уцелевших гор и испещряя равнины трещинами. Только Ликса, казалось, защищал от этой силы какой-то барьер. Чьей крови? Что вообще происходит? Все ощущения нормальности, реальности, давно улетучилось из головы Ликса. Он ждал только, чтобы все быстрее закончилось, оставило его наедине со сном и дало проснуться наконец в холодном поту. Это было его самым заветным, самым искренним желанием прямо сейчас, в эту минуту. Твоему везению позавидуют боги большинства миров, малыш. Ты удостоен чести получить наследие великой силы. Пока голос громыхал в небе, Ликса словно потоком ветра подхватила, перенеся обратно на знакомый и безопасный утес. Почувствовав ногами почву, Лекс чуть не вскрикнул от радости, но золотое лицо тем временем продолжало вещать: «Встань на колени и поклонись 9 раз своему предку, нашему доброму и милостивому хозяину». «На колени?» — Лекс опешил. Лицо в небе лишь многозначительно хмыкнуло. Сила, кружившая до этого момента лишь вокруг Ликса, вдруг ударила его по коленям. Он рухнул на колени, а встать уже не смог. Что-то так сильно давило на плечи, что даже кости захрустели. 9 раз громыхнуло над головой. Вдруг Ликсу показалось, что это и есть выход. Поклониться какому-то там хозяину, чтобы его наконец-то выпустили из странного наваждения в реальный мир. Цена, как он решил за минуту раздумий, была не так уж велика. Там, в реальности, он был нужен своей семье. У него были планы. Месть, которую он еще должен был совершить. Разве можно было прохлаждаться среди скал и камней, болтая с огромным лицом в небе? «Твоя взяла», — брякнул Лекс, тут же опустив руки на землю и коснувшись лбом ее же. Стоило ему это сделать, как мир вокруг вновь неуловимо изменился. К шуму и грохоту Лекс уже привык, но не к тому, что скалы вокруг начнут парить, собираясь в странные конструкции. Со вторым поклоном конструкции снова изменились, теперь напоминая подобие зданий, домов и древних каменных дворцов. С третьим поклоном дворцы и здания обросли дорогами, гладкими и мощеными, золотыми и серебряными. Весь этот пустынный мир больше не напоминал дикую пустошь, но отчего-то стал выглядеть только еще более одиноким и печальным. Лекс склонялся раз за разом, на 6-й раз почувствовав, как что-то в его груди разожглось неведомым теплом, расплескивая странную энергию по всему телу. Это было ядро. Потерявший год назад всю свою силу и всякую надежду на развитие, Лекс вновь почувствовал отдаленно знакомое чувство, не похожее на прежнее, все же это было настоящее ядро практика. 7-й поклон, 8-й, 9-й. Поклонившись в последний раз, Лекс вдруг почувствовал, что в его голове взорвалась бомба. Потоки мыслей и обрывки сознания будто бы расщепились на мгновение и снова собрались воедино. Он так и застыл в позе поклона, не в состоянии пошевелить ни мускулом. «Не так уж и трудно, не правда ли?» — саркастично громыхнул голос. «Поздравляю тебя с получением наследия, дитя. Надеюсь, ты не подведешь ожидания нашего хозяина и станешь достойным наследником, выживешь». Последнюю часть голос произнес смазанно и нечетко, будто бы из-под воды. Лекс поднял голову, наконец почувствовал, что странная сила не сдерживала его. Взглянув на небо, он не увидел ни россыпи звезд, ни зияющего золотого разлома. Там была только чернота, непроглядная и непоколебимая. Лекс проснулся спокойно, без шума и паники, будто ничего и не случилось. За окном уже рассветное зарево собиралось в розовый полукруг, пели петухи и отдаленно гомонили люди. Он посмотрел на молодую девушку, его единственную защиту и опору, сидящую у двери на старой табуретке. Она молча смазывала оружейным маслом свой кинжал, выглядя при этом совершенно умиротворенно. «Доброе утро, Леа», — поздоровался Лекс, ловко сев. Он смутно помнил, что ему только что снился странный сон, и словно по команде, ядро в его груди пришло в движение. Глава 3. Лекс все еще отлично помнил, как впервые внутри него пробудилось ядро. Тогда ему было, конечно, сильно меньше лет, а голова была забита другими вещами, но тот конкретный момент он не мог не запомнить на всю жизнь. Что-то сродни эйфории, теплой и обволакивающей, так это ощущалось в первые мгновения. Затем наступал небольшой шок, словно каждую клеточку тела пронизывали тоненькие иглы. Он хорошо мог вспомнить, как испугался тогда. Необычное ощущение, но оно тоже несло с собой какую-то часть тепла. Тепла, которое дарило его 10-летнему телу ядро. Леа подскочила со стула, быстро поправив одежду и отложив кинжал. «Вы рано проснулись, «Господин, завтрак придется немного подождать», — отрапортовала она буднично. Казалось, странно исказившееся лицо Лекса она вовсе и не заметила. «Можешь не спешить», — ответил Лекс на выдохе, глядя в расфокусе на мельтешащую девушку. Чем бы ни было его новое ядро, одновременно такое знакомое и совершенно не похожее на нормальное, это без сомнений было именно оно. Мысль, о которой голова Лекса забыла много месяцев назад, неумолимо пробралась туда вновь, а вместе с ней и кое-что еще, не менее вдохновляющее. «Леа, ты знаешь что-то про марионеток?» — ни с того ни с сего спросил Лекс, едва сдерживая внутри себя кипящий вулкан. Девушка застыла, занося спичку над печным очагом. «Вы же знаете, командир, я не училась в академиях», — ответила девушка тихо. «Брось, я знаю, что ты таскала книги у того старого болвана, квартирмейстера Бейла», — огрызнулся Лекс, сам не замечая, как его лицо начало расползаться в улыбке. Леа это, конечно, тоже заметила. «На западном берегу марионеток пруд-пруди. Я читала, что дети дворян Валанской империи всюду ходят с марионетками-телохранителями. Там-то и живут самые искусные мастера марионеток. По сравнению с ними, на восточном берегу марионеток мало кто использует. Я видал нескольких в столице, но их там таскают скорее как украшение и признак толстого кошелька. Но боевые марионетки — это ведь совсем другое дело, так?» — продолжил Лекс, будто бы и сам не очень понимал направление этого разговора. «Они слишком дорогие, командир. Солдат на уровне медного ядра куда дешевле обходится, чем марионетка. Кажется, я знаю, как их создавать». Лианна в прострации уставилась на мирно улыбающегося командира. Она давно не видела его таким жизнерадостным, но сказанное заставило ее забеспокоиться. «Командир, башкой потек?» — по-солдатски просто подумала девушка. «Леа, я только что пробудил ядро. Может, горячка?» Расширив глаза чуть ли не больше возможного, она мысленно искала причину дурного помешательства Лекса. «Мясо на ужин я точно свежее покупала. Овощи, приправы, не могли же туда чего подсыпать? Так вот, что это было за наследие?» — продолжил уже себе под нос Лекс. Круглые глаза и подрагивающие руки Лианны как-то прошли мимо его внимания. Он погрузился в воспоминания о странном сне, чувствуя, что связанные с ним чудеса еще не закончились. «Командир, вам бы поспать, я мигом к травнику сбегаю, денег у нас еще немного есть». Лианна ходу сочинила план, о котором Лекс не знал, что и подумать, а потом до него дошло. Лианна хотела верить словам командира, но тем не менее выбора он ей не оставил. Слишком здраво он рассуждал для сумасшедшего, слишком бодрым был для больного, да и завтрак, как ни крути, должно было бы приготовить. Тем временем Лекс, убедившись, что его спутница не дернет к ближайшему лекарю из-за его слов, погрузился в себя. Он хотел просто закрыть глаза, успокоиться, обдумать все как следует, но вдруг по всему его телу словно пробежала крохотная вспышка молнии, и он снова оказался в незнакомом месте. Даже еще не открыв глаза, Лекс почувствовал, что атмосфера за портом изменилась. Вместо тягучего домашнего воздуха его лицо вдруг обдул ветерок с запахом старой бумаги и дерева. «Дали бы хоть передохнуть», — с совершенно бутафорской обреченностью в голосе сказал он, поднимаясь на вновь целые и невредимые ноги. Он стоял посреди идеально круглой комнаты, окаймленной бесконечными полками и шкафами. Свитки, книги, таблички и даже кусочки засохшей коры наполняли все это место собой. Библиотека. Первая и самая очевидная аналогия обозначила для Лекса всю суть этого места. Но что делать дальше? Где он оказался? Как? Будь это в самом деле библиотека или что-то совсем другое, вопросов меньше от этого не становилось. Он молча застыл на какое-то время, тупо разглядывая бесчисленные ряды и полки, собранные будто в рассыпную из разных материалов. Все это, если приглядеться, выглядело очень необычно. Лестница, он не сразу ее заметил, винтом уходила куда-то далеко наверх. Здесь не было потолка, но сколько бы Лекс ни старался вглядеться в темноту над своей головой, видел он только пустую черноту и слабые порывы ветра, исходящие оттуда. «Может, мне лучше обратно?» — пошутил сам для себя Лекс, по десятому кругу оглядываясь в поисках хоть чего-то знакомого. Выходов, чего-то вроде дверей или окон, здесь не было и в помине. Конечно, не считая изящной деревянной лестницы. Лекс, не задумываясь, сделал к ней шаг. Ступая по прохладным ступенькам, он невольно напомнил себе беззаботные деньки юности, когда жизнь не висела на волоске, а здоровья хватало на десятерых. Мысли о бывших друзьях не так гложили его, как прежде. Время все обдумать, принять хотя бы отчасти, хватало. Но семья – это было по-настоящему больное место Ликса. Я ведь старший брат, и так подзадержался за границей, надо бы поскорее вернуться, озвучил он свою мысль, стараясь не думать о плохих раскладах. Тем временем ступенек впереди становилось все меньше, а чернота потолка все ближе. Лекс даже немного занервничал, подняв руку над головой. Нельзя было быть слишком беспечным даже во сне или странной галлюцинации. Военных империй этому не учили, да и правило он это придумал едва ли не четверть часа назад. Перешагнув еще пару, Лекс легонько прошелся по черноте пальцами. Ничего, что ж, тогда, и вся его ладонь исчезла в темноте над головой, мягко и не чувствуя никакого сопротивления. Ощущение было такое, словно руку что-то едва ощутимо покалывало. «Успех!» – подумал он в порыве радости, опустив руку и шагнув вперед. Но вдруг он отшатнулся, брыкнул словно ошпаренный и покатился по лестнице вниз. Голова, спина, плечи, колени отлично почувствовали гостеприимство каждой ступеньки. «Твою же мать!» – заорал Лекс, резко вскочив на ноги. Он поднял перед собой правую руку, шальными глазами глядя на то, что от нее осталось. Над дымящимся зеленоватой дымкой огрызки красовалась только костяная культя и ни одного намека на мышцы или кожу. Лекс не ожидал такого, но тайно был даже немного рад, что не шагнул дальше. Даже если этот мир не настоящий, чего он наверняка знать не мог, лишиться головы было делом не из приятных и во сне. Теперь было очевидно, что черный туман – смертельный враг для Ликса. Единственная потенциальная дверь оказалась ловушкой. «Ну и зачем я здесь?» – крикнул в сердцах Лекс, стараясь обращать внимание на свою костяную ладонь как можно реже. Как ни странно, но никто не ответил ему. Вместо этого в затылок мгновенно прилетело что-то тяжелое и прямоугольное, едва не сбив Ликса с ног. Он пошатнулся, проскользив пару шагов по полу и только потом обернулся. На земле рядом лежал увесистый том, размером не уступающий небольшому столику. Первой реакцией Ликса было желание отвернуться прочь и забыть про книгу. Только что он уже коснулся одного предмета в этом странном месте и уже сильно об этом пожалел. «Что будет, если он и на этот раз попадется на тот же крючок? Я не буду это брать», — сказал Лекс, но стоило его словам прозвучать, как книга взлетела с земли сама, мгновенно раскрывшись. Желтые страницы мелькали перед его глазами бешеным калейдоскопом. Казалось, что сколько бы их ни пробегало перед глазами Ликса, впереди было все еще больше половины. И когда казалось, что это никогда не закончится, страница медленно упала на левую сторону и застыла. Лекс присмотрелся, нехотя отдав волю порыву. На странице были нарисованы фигуры, похожие на людей, но людьми они совершенно точно не были. Лекс почему-то мгновенно почувствовал, что это было на самом деле. Марионетки. Но откуда я про них знаю? Ему стоило мельком взглянуть на страницу, как все ее содержимое отпечаталось в голове. Лекс почувствовал, будто с рождения знал все это, хотя прекрасно осознавал обратное. Ядра, линии начертания, формирование. Он распробовал, будто бы невзначай, новые слова. Взглянув еще раз на страницу, он вдруг заметил, что она была совершенно пуста. «Эй, покажи еще!» — крикнул он, мгновенно получив желаемое. Книга перевернула страницу, и она тут же оказалась в памяти Ликса, заставив того ненадолго зависнуть в прострации. Вот оно что, а эти марионетки, оказывается, не просто набитые магией болванчики. Лекс не понял, сколько времени провел перед открытой книгой. Он запоминал страницу за страницей до тех пор, пока его голова не начала болеть сверх всякого здравого смысла. С последней страницей, показавшейся ему уже далеко не такой загадочной и сложной, как первые, он вдруг почувствовал, что кто-то толкнул его в плечо. «Командир, вставайте, завтрак готов». Лекс открыл глаза в такой странной, почти бешеной манере, что даже Лиа немного отшатнулась. Он протянул руку, покрутив ладонью под лучами восходящего солнца. Никаких костей не было и в помине. Совершенно нормальное, как он и надеялся. «Значит, там все не настоящее», — сказал он, глядя сквозь Лианну. «Что?» — переспросила она, с как всегда необычайно серьезным лицом, что Ликса прежде забавляло, но не теперь. Нынче ее выражение лица как никогда явно совпадало с ситуацией, странной, но невероятной. Ухватив привычно деревянную руку с тумбочки, Лекс без усилия прицепил ее парой кожаных ремешков к своей культе. То же он сделал с ногами, которые больше напоминали чудные дубинки, и встал наконец с кровати. Протезы эти ему сделали тоже с подачи Лианны. Лексу, когда она его нашла, было недолго умереть, так что ни о каких искусственных ногах он не озаботился и подавно. За пару серебряных монет плотник сострогал ему новые ноги, а там и руку за горсть медиков сверху. Ленне, как и Лексу, коллег видеть было не впервой, так что и способ крепко приладить конечности уж как-то нашелся. «Леа, ты знаешь, кто я такой?» — серьезно спросил Лекс, резко заострив взгляд. Девушка не растерялась, хотя и помедлила с полмгновения, прежде чем ответить. «Да, командир, и ты помнишь, что пообещала мне в тот день, когда мы встретились?» — с явной тяжестью спросил Лекс. Лианна больше не колебалась. «Я ничего не обещала, командир, я дала вам клятву, сказала, что моя жизнь закончится в тот день, когда я перестану быть вам нужна». Она все так же держала серьезное лицо, не дрогнув и мускулом, но ее щеки предательски порозовели. В конце концов, она была еще слишком юна для того, чтобы контролировать даже это. Лекс кивнул. Он не стал напоминать о том, что сам в тот день дал ответную клятву. Вместо этого он шагнул вперед, выпрямив спину и сложил воедино свою левую и деревянную ладони. Почти сразу они таинственно заблестели, излучая странный золотисто-зеленый свет. Лианна дрогнула. Этого, в отличие от десятка самых разных возможностей, она никак не ожидала увидеть. На короткие несколько секунд она просто открыла рот, шатаясь, шагнув назад. Стол немного сдвинулся с места, встретив ее поясницу. «Не может быть, ваше ядро, командир, разве так бывает?» Лекс улыбнулся. Просто потому, что у него наконец-то был истинный повод для радости. В его голове теперь бесперебойно кружили тысячи формул, странных символов и построений, знания, о которых он прежде не мог и мечтать. Это наследие, если это было именно оно, изменило его жизнь один раз и навсегда. Не спрашивая у своего глупого командира такие вещи, я сам понятия не имею, что произошло тогда. Сконфуженное лицо Лианны вновь приобрело привычно бесстрастное выражение. Она резко выровнялась, ударив себя кулаком по груди. «Какие будут приказы, командир?» Конечно, она поняла все без лишних слов. «Эй, тащи давай, не отлынивай. Ты у нас в банде меньше всех, так что не бухти и работай, младший. А может, и ту суку мне прирезать пришлось из-за того, что я младший, или потому что кому-то яиц не хватило доделать работу до конца. Заткнитесь оба и несите. Скарб не наш, если потеряем, нас главный выпотрошит и в собственном говне сварит». Жуткого вида троца брела по переулку трущоб, громко бронясь друг на друга. Вечерняя заря уже зашла, оставив попутчиков наедине с собой и одинокой тусклой лампой, которую держал один из них. Улочка была довольно пустынной, да в такое время местные обычно на улице и не показывались, так что мужики не сдерживались в чувствах. Один из них показушно крутил в руке большой охотничий нож, испачканный в чем-то темном. По всему можно было легко понять, что приближаться к троице было не то что опасно, но даже глупо. Пока за их спинами показалась небольшая и тонкая фигурка, которая, к удивлению, стремительно стала приближаться. Они не замечали ее какое-то время, занятые своими делами. Трехэтажная ругань прерывалась только упоминанием какого-то главного да звуками отхаркивания мокроты. А потом один них таки повернулся, мерзким прищуром вильнув глазами по нагоняющей их личности. «Гляньте, парни, у нас здесь, похоже, еще клиенточка нарисовалась». Гаденько хрюкнув, заговорил он. Остальные мигом заткнулись, повернувшись на голос. Их глаза тоже быстро оценили добычу, особенно пройдясь по самым важным местам. Не всем из них этой ночью досталось поровну вкусненького, но каждый хотел добавки. Харкнув в очередной раз, один из троицы громко присвистнул. «Эй, солнышко, не хочешь большой и чистой мужской любви, а то я как раз сейчас не против». Клиенточка молчала. Между нее и троицей оставалось меньше пяти шагов, как что-то блеснуло в руке хрупкой фигуры, заставив бандитов встрепенуться. Но было уже поздно. Один, что стоял посередине, рухнул мгновенно. В его лицо со свистящим звуком вошел серебристый метательный нож, не оставив даже шанса. «Ах ты, мразь!» Мешки рухнули на землю, а пара бандитов оголила мечи. Нога, тонкая и изящная, врезалась в грудь бандиту и с хрустом отправила в полет. Охнув, он встретил спиной угол дома и паник, упав безвольной куклой. «Ты хоть знаешь, кто наш главный?» — хрюкнул последний выживший бандит, шумно пятясь спиной вперед. Он покосился на одного, с пробитым черепом, а потом тихо на другого своего компаньона. Второй хотя и подавал признаки жизни, но толку с этой явно было мало. Он остался один. «Что за монстр эта девка? Такая молодая, а бьет как таран. Мне крышка, крышка». Панические мысли забегали в его голове шальной кавалькадой. «У него есть деньги?» Внезапный вопрос от приближающейся посланницы смерти заставил бандита впасть в ступор. «Че что, у главного твоего денег много?» — ровно повторила девушка. Чувствуя, что у него появляется шанс выжить, бандит вдруг совершенно естественно отпустил язык на выгул. Вывалил все, вплоть до адресов и схронов. Все, о чем только ему позволено было знать. «Могу идти, госпожа?» — закончив с рассказом, сказал он, заикаясь. Девушка будто о чем-то задумалась на мгновение. «Скольких ты сегодня убил, изнасиловал?» Сердце бандита мгновенно потонуло. Он только успел развернуться на месте, когда сквозь его шею прошло лезвие длинного боевого кинжала. Лианна буднично стряхнула кровь на землю и по памяти побрела прочь. Глава 4. «Барон очень занят, госпожа. Прошу, навестите его вечером или в другой день». Крепко сложенный мужчина, стоявший у двери кабинета, ровным тоном выдал свое объяснение. Звучало оно, конечно же, ровно как и вчера, позавчера, месяц назад. Алиса стояла твердо на своем, уже с десяток минут повторяя одно и то же. «Я хочу поговорить с дядюшкой, понятно, хочу, прямо, сейчас». Неожиданно она так сильно повысила голос, что даже бывалый стражник дрогнул. И верно, голос-то у девочки был что надо, звонкий и высокий. «Говорю же, он занят делами. Если его тревожить по пустякам каждый день, то что, скажешь, что я мешаю дядюшке работать? Разве он не может сказать мне это лично? Или я сама, по-твоему, пустяк, скажешь это моему брату, когда он вернется?» Алиса засыпала баронского телохранителя вопросами прежде, чем он даже успел осмыслить свои слова. Услышав о брате, он немного поморщил нос, предательски сглотнув слюну. «Что бы ни было, а спорить с маленькой госпожой о ее погибшем брате не стоило никому и никогда». Истерика, что начиналась при всяком подобном случае, превращалась в настоящую бурю для всего особняка. Пару раз ее приходилось успокаивать 3 дня, а однажды даже половину столичных врачей пришлось тормошить, чтобы они вылечили девочку от обмороков. Страж, конечно, не очень верил в реальность ее болезни, но ради своей же безопасности промолчал. К тому же, он не мог про себя не признать, что влияние молодого Верминтера даже спустя год после смерти нельзя было игнорировать. До сих пор о нем с уважением отзывались тут и там во всей столице и за ее пределами. «Госпожа, я просто прошу вас подождать, когда освободится его милость. Тогда вы сможете все у него спросить, что вам будет угодно». Алиса не успела ответить. Дверь за спиной телохранителя открылась, явив присутствующим крепкого и невысокого мужчину в дворянской одежде. Он выглядел не слишком мужественно, но в его присутствии стражник мгновенно выпрямился и принял суровое выражение. Почесав лысоватую голову, барон Вернлакхов спокойно обратился к стоящей напротив девушке. «Ты опять устраиваешь сцену перед моей дверью, малышка». Он явно был не в восторге от происходящего, но, похоже, дверь в кабинет не изолировала звуки снаружи достаточно хорошо. «Дядюшка, я только хотела спросить про брата, как продвигаются поиски? Он все еще где-то в нашей империи?» Девушка будто бы и вовсе не заметила выражения лица барона. Казалось, будто в ее глазах мнение барона о ее выходках было чем-то слишком незначительным. Важны были только ее собственные вопросы. Барон вздохнул, чувствуя себя немного обреченным в этот момент. Вопросы про старшего брата Алиса задавала ему если не каждый день, то уж не реже 4 раз в неделю. Обычно барон отвечал дежурно, не пытаясь вникать слишком глубоко в переживания молодой девушки. Он понимал ее потерю, сочувствовал, но время неумолимо шло. По его мнению, разве она не должна была хоть немного смириться с тем, что Лекс Верминтер окончательно исчез из этого мира? Разве людям обычно не хватает целого для того, чтобы свыкнуться с потерей, даже если это был очень близкий для них человек? Алиса, к его сожалению, была из той редкой категории людей, которым время не служило лекарством. «Пойдем в сад, Алиса», — сказал барон просто, прошагав мимо девочки быстрым шагом. Конечно, она пошла за ним, быстро подстроившись под шаги старого учителя. Вопросы не переставали сыпаться из ее уст, так что барон какие-то мгновения просто отрезал свой слуг силой ядра. Пока они шли, он просто перебирал все самые понятные и логичные доводы, которыми мог успокоить девушку и отвадить от вопросов хоть еще на несколько дней. Когда брат пропал, то некоторые слухи появлялись на юге. Кажется, там видели кого-то похожего на Ликса. Это лишь слухи, Алиса, и мы давно их проверили. Местным паромщикам по пьяной башке пришло в голову распустить слуги о призраке павшего генерала. Мы могли только немного их припугнуть, чтобы не болтали лишнего. А как насчет заграницы? Кажется, на западе Кадбранда кто-то разносил байки про молодого воина с небесным ядром. Барон чуть устало прервал девушку. Да вот только этому юноше не за горами пятый десяток, а за спиной у него два старых дракона Кадбранда. Хочешь сказать, что наш Лекс такой глупый, что сбежал на сторону врага и поручился помощью их генералов? Алиса чуть поникла. Я знаю, что вы хотите сказать, дядюшка, что мой брат был большим воином, героем, гордостью империи, и что он погиб, попав в ловушку врагов из патриархии. Барон ничего не ответил, дав девушке возможность довести свою мысль до конца. Но я в это не верю. Мой брат не мог так просто отдать себя на распоряжение тем диким и кровожадным людям. Он умный, сильный, он воин небесного ядра, в конце концов. Алиса немного распалялась с каждым словом, а ее лицо заметно порозовело. Я тебя понимаю, милая. Лекс не только твоим братом, но и моим учеником. Самым талантливым молодым воином, которого я видел за всю свою жизнь. Но любой из нас смертен, девочка. В войнах погибали люди куда более сильные, чем наш молодой генерал. Тем временем картина длинных коридоров и залов поместья сменилась светом солнца и красиво цветущим садом в форме прямоугольника. Лекс и Алиса часто здесь бывали раньше, когда гостили у барона. Тогда это место казалось ей волшебным и красивым, свободным. Вовсе не той тюрьмой, из которой она не выходила уже целый год. Но вы же не прекратили его искать, так? Если нужно, я сама найму людей и буду платить им жалование. Алиса была не очень довольна их разговором. Она не добилась ничего, а к тому же почувствовала себя еще более одинокой, чем раньше. «Хитрая девочка», — криво улыбнулся барон, — «я же знаю, что у тебя не хватит денег на такие издержки. Твоя мать потратила уже не одно состояние, чтобы найти Лекса на севере. Здесь, на юге, с этим никто лучше меня не справится». Сказав это, барон вдруг резко откланялся и ускорил шаг. Алиса успела только бросить пару слов благодарности, наблюдая, как воин золотого ядра исчезает за очередной аркой сада. Он всегда так заканчивал разговор, так что юная леди не чувствовала обиды. «Ты очень скрытный, дядюшка. Разве я могу просто сидеть сложа руки, когда даже ты скрываешь от меня что-то?» — прошептала она тихо и, приподняв подол платья, быстрым шагом куда-то направилась. «С возвращением!» — приветливо отозвался Лекс, слыша, как скрипнула входная дверь. Рассвет только-только наступил, а он уже вовсю корпел, сидя за столом. Работы у него и правда в последние дни сильно прибавилось. С тех пор, как он почти в один присест прочитал сотню страниц таинственного тома, все его время уходило на попытки применить знания в реальности. 3 дня назад Лианна вернулась с ночной охоты с неплохой добычей, так что им не составило труда купить простые и необходимые инструменты, которые нужны были Лексу. Пришлось, конечно, заменить большинство чем-то похожим по свойствам, но это Лекса не сильно тревожило. Какой-то странный внутренний инстинкт подсказывал ему, что это будет вполне достаточно для первого времени. Леа бросила на табурет у стола здоровый мешок монет, сняла с пояса парные кинжалы и спокойно отчиталась. «В этот раз они меня даже ждали. 7 в южном районе, 9 на западе, у борделей. Кажется, здесь не больше 50 золотом. Ты хорошо постаралась, Леа, но чувствую, что этого уже скоро окажется маловато», — не повернув головы, ответил Лекс. Перед ним на столе лежал его же собственный деревянный протез. Правда, теперь он был чудно раскрашен, а шарниры на месте сгибов пальцев блестели железом.